Декабрьским утром 67 года я отослал целую пачку рассказов в «Новый мир». Откровенно говоря, я не питал иллюзий. Запечатал, отослал и все. Я думал, что ответа вообще не последует. Меня просто не заметят. И вот я получаю большой маркированный конверт. В нем мои слегка помятые рассказы. К ним прилагается рецензия знаменитой Инны Соловьевой. И далее короткое заключение отдела прозы. Воспроизвожу несколько строк из этих документов. Качество цитируемых материалов на совести авторов. О рассказах С. Довлатова. Эти небольшие рассказы читаешь с каким-то двойным интересом. Беспощадный дар наблюдательности вооружает писателя сильным биноклем. Малое он различает до подробностей, большое не заслоняет его горизонтов. Хочется сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом, для других невероятным и пугающим. Возможно, я повторюсь, если скажу, что лишь начав профессиональную жизнь, Довлатов освободится от излишеств литературного самоутверждения, но, увы, эта моя убежденность еще не открывает перед талантливым автором журнальных страниц. Инна Соловьева. А вот редакционное заключение. Уважаемый товарищ Довлатов, из ваших рассказов мы ничего, к сожалению, не смогли отобрать для печати. Однако, как автор, вы нас заинтересовали. Хотелось бы ознакомиться с другими вашими произведениями. Обязательно присылайте. Желаем всего самого доброго. Старший редактор отдела прозы Ирина Борисова. Рукописи были отклонены. И все-таки это письмо меня обнадежило. Ведь главное для меня – написать что-то стоящее. А здесь беспощадный дар наблюдательности, уникальный жизненный материал. Через несколько лет меня перестанут интересовать соображения рецензентов. Я буду сразу же заглядывать в конец. Тем не менее, рассказы приходится возвратить. В силу известных причин рассказы отклоняем. Рассказы использовать не можем, хоть они произвели благоприятное впечатление. И так далее. Таких рецензий у меня накопилось больше сотни.